Было ясно, что старик Габуния решил уморить ее здесь голодом и жаждой. Но больше всего Чик поразился, увидев возле стены сарая, где была привязана белка, довольно большую яму. Оказывается, белка пыталась сделать подкоп и вырваться наружу. Но где в мире можно отыскать такую смелую и сообразительную собаку? Чик спустился в яму, чтобы удобнее было отвязывать белку, потому что она своими радостными прыжками и беспрерывным трепыханием никак не давала ему снять с ее шеи эту проклятую гремучую цепь. И только он снял эту цепь и еще стоял в яме, которая приходилась ему по бедра, как в дверях появился старик Габуния. «А, сукин сын!» — сказал он по-менгрельски, что Чику все равно было неприятно, как если бы он сказал это по-русски. Некоторое время, удивленно глядя на Чика, он добавил по-русски. «Посмотрим, как ты отсюда выйдешь!» Он продолжал стоять в дверях, продолжая удивляться, как понял Чик, тому, что он, Чик, почти по пояс в земле. И вдруг Чика осенило. «Как вошел, так и выйду», — ответил Чик и еще ниже пригнулся в своей яме. «А, сукин сын!» — повторил сторож по-менгрельски, но Чик, разумеется, опять его понял. В следующее мгновение сторож ударил себя по лбу и сказал по-русски. «В земле дырка делал, да?» Чик еще ниже нагнулся, словно стараясь влезть в этот несуществующий проход. В этот миг сторож Габуни, тяжело стуча ногами, побежал вдоль сарая, чтобы поймать Чика, когда он будет вылезать с той стороны. Чик вместе с белкой ринулись к дверям и побежали через школьный двор, уже издали осыпаемые безопасными проклятиями старика Габуни. Чик побежал к себе во двор и вместе с белкой поднялся к тетке на второй этаж и там притаился. Конечно, старик Габуния пришел во двор, поднял дикий скандал, предъявлял вздорное требование уплатить курицей за цыпленка, задушенного несколько месяцев назад. Но тут тетушка со своего капитанского мостика пустила в Габуния такую пулеметную очередь, что тот вынужден был замолкнуть и убраться со двора. Чик знал за тетушкой немало недостатков, но она любила животных и жалела их. И Чик многое прощал ей за это. Чик снова выглянул во двор. Ребят сидели в тех же позах на виноградной лозе, и только у Оника вид был еще более унылый, чем раньше. Чик заметил, что тетя Тамара вышла из своей кухонной пристройки с ведром и украдкой поглядывает вверх на тетушку Чика. Чик сразу понял, что она хочет взять из бочки дождевой воды, но пытается это сделать незаметно для тетушки. Бочка принадлежала тетушке, и она обычно давала дождевой воды соседкам, но иногда, когда слишком долго не было дождей, или она была не в настроении, та или иная соседка лишалась возможности пользоваться дождевой водой. Во времена детства Чика почему-то все женщины считали своим долгом мыть голову дождевой водой. Позже этот обычай вымер, из чего, разумеется, не следует, что женщины перестали мыть голову. Но они упростили этот высокий ритуал и стали пользоваться обыкновенной водопроводной водой. Так вот, Чик заметил, что тетя Тамара поглядывает наверх, стараясь поймать мгновение, когда тетушка покинет капитанский мостик, чтобы незаметно черпануть ведром из бочки. Но тетушка была занята новой соседкой и потому, не отвлекаясь на другие дела, продолжала сидеть на месте. Кстати, одна из особенностей тетушки заключалась в том, что она сейчас всеми силами старалась угодить Евгении Александровне. Эта женщина была новым человеком во дворе, и тетушке было ужасно приятно угощать ее чаем, фруктами, кофе и оказывать ей массу всяких незаслуженных услуг. Чик знал, что месяца через два эта женщина ей смертельно надоест. Кончится ласковая близость тетушки, и она отстранит ее от себя, еще, дай бог, без словесного кровопролития. И эта женщина, как и все другие, привыкнув к дармовым угощениям и ко всем удобствам дружбы с тетушкой, будет потрясена неприятной резкостью ничем не заслуженного охлаждения. Хорошо еще, если тетушка мирно охладевала к своей очередной подруге. Чаще всего дело кончалось грандиозным скандалом, после чего женщина, с которой тетушка дружила, изгонялась из ее дома, и они несколько месяцев не разговаривали. Позже, если у тетушки под рукой не оказывалось достаточно интересной собеседницы, а точнее сказать, слушательницы, а еще точнее сказать, зрительницы, она первая делала шаг примирения с отброшенной подругой. И та сперва робко начинала сходиться с тетушкой, но потом тетушка, объяснив их разрыв клеветой предыдущей приятельницы, «Я, дурочка, всему поверила», окончательно успокаивала ее и осыпала ничем не заслуженными, как и предыдущее изгнание, милостями. Чик никогда в жизни не видел человека такого доброго и такого несправедливого одновременно.